بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بإذن الله تعالى мы с вами приступаем к изучению нового предмета, который называется Манхадж. И мы начнем изучение его с книги, которая недавно вышла. Это книга Абдулла ибн Салиха аль-Убайляна, которая называется «Алисбах фи баяни манхадж ас-саляф фи тарбияти валислах». Ясное разъяснение принципов предшественников или манхаджа предшественников в вопросах воспитания и исправления. Это очень ценная книга, замечательное послание, которое необходимо сегодня для людей, ищущих знания, и необходимо для призывающих. В чем преимущество этой книги? В том, что вопрос, связанный с воспитанием, и вопрос, связанный с исправлением положения мусульман сегодня, принципы и пути этого, как нужно воспитывать мусульманскую умму и как нужно исправлять ее положение. Эти вещи не изложены в какой-то одной книге в виде правил, в виде пунктов, а они приводятся в различных книгах многих-многих авторов. И с достоинства этой книги, что здесь собраны воедино в одной книге многие вещи, которые являются принципами, путем и манхаджем Ахлиссунна валь-Джамаа в том, как воспитывается умма, и как нужно исправлять положение уммы, и как устанавливается религия Аллах Субхану ва Тааля на земле, и как мусульмане могут достичь, или вернее вернуть себе былое величие, и как они должны жить и руководствоваться на этом поприще. Все это изложено здесь воедино. К ценностям этой книги относится также то, что здесь приводится в большом количестве высказывания шейх аль-Ислам ибн Тэймия и его ученика ибн аль-Кайима рахимахуллаху та'аля. Кроме того, здесь приводится на каждое из правил, которые здесь изложены, или практически на каждое, на многие из них, приводятся высказывания или комментарии шейха Салих аль-Фаузана, хафизаху та'аля. Мы знаем, что это один из имамов аль-Сунна валь-Джамаа нашего времени, член комитета крупных ученых. И просим Аллах Субхану ва та'аля, чтобы он сделал этот труд и авторов, и комментаторов, и нас, как тех, которые доносят, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, это до русскоязычных мусульман, сделать его полезным, как в этом мире, так и в вечном мире, чтобы это была наша толика в дело возрождения правильного ислама и пути саляфу салих среди мусульман. Шейх Салих аль-Фаузан, рахимахуллаху та'аля, Салих ибн Фаузан аль-Фаузан, он написал небольшое такое вступление к этой книге в начале ее, после «Бисмилляхи рахмани рахим», и после того, как он воздал хвалу Аллаху Субхану ва Тааля и благословение и мир пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и его сподвижникам. После этого он сказал: «Я просмотрел это послание, которое называется «Алисбаху фи баяни манхадж ас-саляф фи тарбияти валислах», автором которой является шейх Абдулла ибн Салих аль-Убайлян, и я обнаружил, что эта книга является очень ценным, полезным посланием, которое основано на Куране и Сунне и на высказываниях ученых, ахлюль-ильм. Я считаю, что в этой книге нуждаются и призывающие дуат, и обучающие, то есть учителя, и вообще все мусульмане. И пусть Аллах вознаградит его добром и сделает полезным то, что он написал. Вассалаллаху ассаляму аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи. Это слова шейха Фаузана, рахимахуллаху та'аля. вступление к этой книге. Потом сам автор, рахимахуллаху тааля, хафизаллаху тааля, он потом говорит вступление в своем, он говорит после, опять же, воздания хвалы Аллаху Субхану ва Тааля, после хутбы, который обычно пророк, алейхиссалату вассалям, начинал свои хутбы, свои проповеди, после приведения аятов, сура Аль-Имран, Ниса, Аль-Ахзаб, которые всегда приводятся, да, в начале хутб и посланий. После этого он говорит, что обязанностью ученых является, обязанностью Ахля-Ильм является придерживаться приказа Аллаха Субхану ва Тааля в обучении других и в изучении религии. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Аль-Имран, «Ма кана ли башрин айоти Аллаху аль-китабу валь-хукма ван-нубува, сумма якулу лин-нас якуну ибадан ли мин дуни Аллах». ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Не пристало человеку, которому Аллах Субхану ва Тааля, которому Аллах дал книгу, и которому он дал хукм, и которому он дал пророчество, чтобы он после этого говорил людям: будьте рабами мне, помимо Аллаха. Но будьте набожными, будьте раббаниина, потому что вы учите Писанию потому что вы изучаете. Это сура Аль-Имран, 79 аят. То есть Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте говорит, что требуется от тех, которые призывают к Аллаху Субхану ва Тааля. Что они должны призывать к Аллаху Субхану ва Тааля, беспокоясь о чистоте шариата, беспокоясь о чистоте пути, которым осуществляется призыв. Что от них требуется то, чтобы они не возводили на Аллаха лжи, а говорили о нем только правду. И чтобы они предостерегали от пути ученых из числа иудеев, которые облекали истину ложью, и которые скрывали истину, и которые искажали истину, и которые искривляли свои языки, искажая таким образом истину. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вамимман халакна умату яхдуна бильхакки ва бихи ядилун». И среди тех, которых мы создали, есть община, которые ведут на основании истины, и на основании нее, на основании истины, они действуют справедливо. И алейхиссалату вассалам сказал: «Ля тазалю тайфату мин уммати каиматун». То есть всегда будет в моей уме такая группа, которая придерживается приказа Аллаха или воли Аллаха. И Бухари, рахималлаху тааля, в разделе своей книги, которая называется «Аль-Итисам биль-Китаби ва-Сунна», то есть необходимость держаться за книгу Аллаха и Сунну, он говорит, что здесь, в этом хадисе, то есть все время будет группа в моей уме, которая придерживается и стоит на в том, что приказал Аллах, он говорит «Гум ахлюль ильм». То есть под этой группой подразумевается кто? Ахлюль ильм, то есть ученые. Зухри, имам Зухри, он говорит «Кан уламауна якулуна ли'тисаму бисуннати хуа ан-наджа». То есть держаться за сунну – это и есть спасение. И говорит имам Малик, рахимахуллаху тааля, «Ас-суннату сафинату нух». То есть сунна – это ковчег Нуха. Это корабль Нуха. «Ман ракибаха наджа». Тот, кто сядет на этот корабль, тот спасется. «Ваман тахаллафа анха гарек». А тот, кто не сядет на этот корабль, отстанет от него и не сядет на него, тот потонет. Потому что сунна и шариат и правильный манхадж – это есть тот сиратуль мустаким, прямой путь, который позволит рабам приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля и достичь Аллаха Субхану ва Тааля, довольства Аллаха Субхану ва Тааля. А посланник, алейхиссалату вассалям, он как проводник на этом пути, тот, который указывает нам, где этот правильный путь. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Ахзаб: «Я айюха ан-набий, инна арсальнака шахидан ва мубаширан ва назира». О пророк, мы послали тебя свидетелем и благовестником и увещевателем. Падаиян иля Аллахи би изнихи ва сиража мунира. И призывающим к Аллаху по его воле и освещающим светочем. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Ан'ам, 153 аяте, «Ва нахаза сирати мустакиман фаттаби'у». И это мой прямой путь, так следуйте же по нему. «Ва ля таттаби'у суббуль». И не следуйте по различным дорожкам. «Фатафаррака бикум ан сабили». Они отведут вас от его пути. «Заликум ассакум биги ля аллякум таттакун». Это то, что он вам завещал. Может быть, вы будете богобоязнены. И ахлю аль-Ильм на протяжении многих веков писали и составляли труды, которые называли, либо давали им название «сунна», либо называли их «аль-и'тисам биль-китаби ва-сунна», то есть придерживание Курана и Сунны. Или в своих книгах, которые посвящались хадису, посвящали специальные главы этой теме, напоминая таким образом о манхадже, то есть о пути и о принципах того первого джамата, первой группы, то есть подвижников, их последователей, саляфу салих, праведных предшественников, и опровергая там ложь, которую придумывали, или ложные мнения, ложные взгляды, которые распространяют те, которые противились этому пути. И поэтому шейх Рубайлян, Рубайлян, хафизахуллаху та'аля, он говорит, и здесь поэтому мы тоже, следуя примеру этих ученых, написали это послание. И он говорит, что он начал писать его в 1413 году по хиджре. И говорит о том, что он сначала, написав несколько глав, то есть более 10 глав, он, вернее, более 10 правил, потому что эта книга состоит из правил, правила манхаджа Ахля Сунна валь Джамаа. Он прочел это, то, что написал выдающемуся ученому, шейху Салиху ибн Фаузану аль-Фаузану, и он привел свои комментарии по поводу того, что услышал тогда, и он говорит, что это записано на трех кассетах, а потом, говорит он, Аллах Субхану ва Тааля позволил мне закончить эту книгу, облегчил мне и закончил ее, и достигло количество правил, которые изложены в этой книге, 54. И я послал потом то, что написал, вновь шейху, то есть шейх Аль-Фаузану, хафизаллах, и он проверил их, указал, что нужно убрать, или что нужно дополнить, что нужно исправить. И он говорит, я исправил и устранил то, что, на что указал мне шейх, да вознаградит его Аллах благом. И заканчивает он свое предисловие, дуа, где он просит Аллах Субхану Тааля принять от него этот труд и сделать его из аль-бакияту салиха, то есть из праведных деяний, которые останутся, которые не уходят, а остаются с человеком, чтобы он сделал этот труд полезным, альхамдулиллахи раббиль алямин. Итак, затем он приступает уже непосредственно к изложению тех правил, аль-каваид, которыми руководствуется Ахля Сунна валь Джамаа в вопросе тербия и аль-ислах. Тербия, то есть воспитание мусульманской уммы. И аль-ислах – исправление положения мусульманской уммы. И первое правило гласит: «Ад-дину мабниюн аля аслейни азимейн». Религия строится на двух великих основах: «Аль-ихляс» «Валь-мутабату лин-набии, саллаллаху алейхи вассалям». Это «Аль-ихляс» – искренность, и это «Аль-мутаба», то есть следование за пророком, алейхиссалату вассалям. Итак, первое – это «Аль-ихляс». Доказательство на это – слова Аллаха Субхану ва Тааля из сура «Ан-Ниса» «Ваман ахсану динан мимман аслама ваджхаху лилляхи ва хуа мухсин». Кто лучше по своей религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, и он добродеющий. Другое доказательство из суры Аль-Байина. «Вама умеру илля ли ябуду Аллаха мухлисина рахудина хунафа». А приказано им было только поклоняться Аллаху искренне посвящая ему религию, будучи ханифами. И слова Аллаха Субхану Тааля суры Зуммар, 11 аят: «Кулинни умирту ан абуда Аллаха мухлисан лаху ддин». Скажи, мне приказано поклоняться Аллаху, посвящая искренне ему религию. Доказательство из сунны. Слова пророка, алейхиссалату вассалям: «Иннама ламалю бинният». Поистине деяние по намерениям. Хадис, который передал Бухари и Муслим. А второе, на чем строится эта религия, это аль-мутаба'а. То есть соответствие деяний тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. То есть действия человека, его религиозные деяния должны соответствовать тому, что установлено в шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Доказательство на это. Сура Аль-Мульк, 2 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллази халака аль-маута валь-хаята лиеблювакум айюкум ахсану амаля». Тот, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас окажется лучше по деяниям. Аль-Фудейль ибн Ияд, рахимахуллаху тааля, он говорит: «Ахсану амаля» – лучше по деяниям, это значит, у кого деяния будут более искренние, и у кого деяния будут более правильны. Его спросили, а что значит более искренние, что значит более правильны? Он сказал: искренние – значит, те, которые посвящены Аллаху. Правильные – значит, соответствуют сунне. Этот асар от Фудейля ибн Ияда приводит Аль-Багави в своем тафсире, приводит Раджаб Аль-Ханбали, Джами Аль-Улум Аль-Вальхикам, Ибн Абуддунья, приводит этого Аль-Ихлас Ва-Ния, и приводится в других источниках. Другое доказательство необходимости Аль-Мутаба'а, то есть следование пророку, алейхиссалату вассалям, это сура Аль-Имран, 31 аят: «Куль ин кунтум тухиббун Аллах, фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда возлюбит вас Аллах. Доказательство из сунны, слова пророка, алейхиссалату вассалям: «Ман амиля амалан лейса алейхи амруна, фахуа радд». Кто совершит какое-то деяние, на которое нет моего указания, то это отвергнуто. Хадис, который привели оба шейха, то есть Бухари и Муслим. Данная версия принадлежит имаму Муслиму. Итак, две основы, на которых строится религия. Аль-Ихляс, то есть искреннее посвящение деяний религиозных Аллаха Субхану ва Тааля, и Аль-Мутаба'а, то есть соответствие этих деяний сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и его шариату. И вот в отношении этих двух основ люди делятся на четыре группы. Первая группа – это Ахлюль-Ихляс Валь-Мутаба'а. Это люди, имеющие ихляс, искренность ради Аллаха, и имеющие мутаба'а, то есть обладающие следованием в деяниях сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То есть это те люди, которые осуществляют на деле слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ияка на'буду». Тебе мы только поклоняемся. То есть все их деяния посвящены Аллаху Субхану ва Тааля. Слова их ради Аллаха. Если они дают что-то ради Аллаха, если отказывают в чем-то ради Аллаха, если любят, то ради Аллаха, если ненавидят, то ради Аллаха. Их отношение к чему-то, как внутри, так и внешне, тоже только ради Аллаха Субхану ва Тааля. И они не хотят от людей ни награды, ни благодарности. И они не хотят авторитета среди людей. И они не хотят похвалы людей, и не хотят какого-то высокого статуса в сердцах людей. И в то же время они не бегут от порицания людей. Они относятся к людям или ставят от мнения людей на уровень обитателей могил. То есть так, как будто бы эти люди не живые, а умершие. Как тебя волнует мнение тех, которые умерли уже? Не волнует тебя их мнение. Точно так же тебя не волнует мнение о тебе живых. Те, которые умерли, они не могут причинить тебе ни вреда, ни пользы, не владеют для тебя ни жизнью, ни смертью, ни воскресением. Если же человек делает религиозные деяния, совершает их ради людей, или стремясь к статусу, или стремясь к положению среди людей, серьезно полагая, что вред и польза исходят от них, от людей для него, и зависит от них, такой человек, значит, вообще не знает, что такое люди. Такой человек, более того, он не ведает статус людей, кто они, и он не ведает, кто его Господь. Если человек знает, кто такие люди, то, соответственно, ставит людей на соответствующее им место. Тот, кто знает Аллах Субхану ва Тааля, тот посвящает свои деяния искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. Как действия, так и слова. Как то, что он дает, так то, что, в чем он отказывает. Как свою любовь, так свою ненависть. Все только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Он не относится к людям в обход Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, есть какая-то сфера для него, где он относится к людям, а то, как, что думает о нем Аллах Субхану ва Тааля, доволен им или нет, где-то в стороне. Нет, у него нет такого. Если кто-то делает так, то это лишь по невежеству его, о том, кто такой Аллах, и по его невежеству, кто такие творения, кто такие люди. Если бы он знал истинно, кто такой Аллах, и знал бы людей, то тогда бы он предпочел отношение Аллаха отношению к нему людей. Итак, все их деяния, и все их поклонения, помимо того, что они должны быть искренне посвящены Аллаху Субхану ва Тааля, все они должны быть также в соответствии быть с чем? С приказом Аллаха Субхану ва Тааля, с религией Аллаха Субхану ва Тааля. С тем, что любит Аллах, и то, с тем, чем он доволен. Только при этих двух условиях его деяние может быть принято. При отсутствии этого деяние принято быть не может. То есть ради такого деяния именно Аллах Субхану ва Тааля испытал его смертью, испытал его жизнью. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллази халака аль-маута валь-хаята лиябльвакум айюкум ахсану амаля». Тот, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас будет лучше по деяниям. По каким деяниям? Деяниям, которые совершаются ради Аллаха и соответствуют религии Аллаха. И именно ради этих деяний Аллах Субхану ва Тааля создал землю и все, что на ней, как украшение для земли. Сказано, чтобы испытать вас, кто из вас будет лучше по деяниям. То есть, по деяниям, которые содержат в себе вот эти две вещи. Фудейль ибн Ияв, как мы уже сказали, он сказал: «Амалю хасану хуа ахласуху ва асвабуху». То есть хорошее деяние – это деяние, которое наиболее искренно и которое наиболее правильно. Ему сказали: «У Абу Али, ма ахласуху ва асвабуху». Что это такое наиболее искренне, наиболее правильно? Он сказал: «Инна л'амаля инкана халисан ва лям якун саваба лям юкбаль». Деяние, если оно искренне, но неправильно, не принимается Аллахом. Вайзакана савабам лям якун халисан лям юкбаль. А если оно правильно, но не искренне, тоже не принимается. Хатта якуна халисан савабам. Пока не будет оно искренним и правильным. Валь халис макана лилля. Искреннее – это то, что посвящено Аллаху. Вас саваб, а правильно макана аля сунна. Это то, что соответствует сунне. И именно об этом слова Всевышнего Аллаха: «Фаман кана йорджу ликаа раббихи, фалиамаль амалан салиха, вала юшрик би ибадати раббихи ахада». А тот, кто надеется на встречу со своим Господом, то пусть совершает праведное деяние. Праведное, то есть соответствующее сунне. «Вала юшрик би ибадати раббихи ахада». И пусть не предает в поклонение Господу своему никого. Это искренность. Это последний аят из суры Аль-Кахф. слова Аллаха Субхану Тааля суры Ниса: «Ваман ахсану дина мимман аслям ваджху лиллахи ва хуа мухсин». Кто лучше по своей религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, и он добродеющий. Эти слова указывают на то, что Аллах Субхану Тааля не принимает деяния, если они не посвящены лику Аллаха Субхану Тааля, во-первых, если они соответствуют религии Аллаха Субхану Тааля. Если нет этих условий, значит, деяние не принимается от совершающего его. И оно будет отвергнуто, это деяние, в тот момент, когда он будет нуждаться в нем больше всего. В этот момент его отвергнут, и оно окажется хабан мансура, то есть ссором развеянным. Как приводится в хадисе Айша, достоверно от пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Куллю амалин лейса алей амруна, фахуа рад». Всякое деяние, на которое нет нашего указания, фахуа рад, оно отвергнуто, все, оно бессмысленно. Поэтому всякое деяние, совершенное без следования сунне, оно добавляет человеку только то, что отдаляет его от Аллаха Субхану Тааля еще больше. Аллаху нужно поклоняться на основе его приказа, его религии, а не на основе твоего мнения, твоего взгляда или чего-либо взгляда. Итак, это первая группа. Мы сказали, что люди делятся в отношении чего? Соблюдение этих двух основ религии, аль-ихлас и аль-мутаба, на несколько групп, на четыре группы. Первая группа – это та, о которой мы сейчас поговорили. То есть, люди, обладающие как искренностью, так и следованием за сунной. Вторая группа – это те, у которых нет ни того, ни другого. То есть, их деяния не соответствуют шариату, во-первых. А во-вторых, они не совершают их ради аль-ма'буда, то есть ради того, кому надлежит поклоняться, ради Аллаха. Это как деяния людей, которые на показ людям совершают разные вещи, которые, как они утверждают, являются религией, но на самом деле Аллах не установил их в своей религии и не установил посланник это как богоугодные деяния. То есть, во-первых, деяние само не богоугодное, не установлено Аллахом и его посланником. А во-вторых, он еще его совершает, тоже совершает его не ради Аллаха, а совершает его ради людей. Ради людского мнения или ради чего-то еще другого, но не ради Аллаха Субхану Тааля. Может быть, ради денег, может быть, ради положения. И это худшие из творений. Худшие из людей. Наиболее ненавистные Аллаху Субхану Тааля. И в основном о них слова Аллаха Субхану Тааля, сура Аль-Имран, 188 аят: «Ла тахсабанна аллазина яфрахуна бима атау, ва юхиббуна юхмаду бима лам яфалу, фала тахсабанна бимафазатин мин аль-азаб, ва лахум азабун алим». Не считай тех, которые радуются, совершая нечто. И им нравится, когда их хвалят за то, что они не делали. Не считай, что они находятся в безопасности и спасены от кары. Валяхум азабу налим. Поистине мучительная кара. То есть они радуются, им нравится та ересь, те новшества, тот ширк, заблуждение, которое они совершают. И при этом им нравится, когда их хвалят, называя их последователями сунны, называя их искренними, называя их мухлисами. И таких много среди тех, которые относят себя к людям, якобы знающим, относят себя к людям праведным, относят себя к людям, придерживающимся зухда, умеренности и поклоняющимся Аллаху Субхану ва Тааля на прямом пути, как они себя относят к этому. Они, во-первых, совершают бидаты, вещи, которые являются заблуждением, и при этом у них присутствует рия и сума. То есть деяния совершаются именно показ, эти деяния, и они хотят славы. И им нравится, когда их хвалят за то, что они не делают. называют их последователями сунны, называют их искренними людьми, называют их знающими людьми. На самом же деле они ахлюль гадаби ва даляль, то есть люди гнева и заблуждения. Это вторая группа. Третья группа – это человек, у которого есть ихляс. То есть в своих деяниях он искренен, совершает их ради Аллаха, но нет второго условия. Нет мутабатуль амар, то есть нет следования религии. Сюда относятся кто к этой группе? Сюда относятся невежественные люди, которые много поклоняются, совершают разные виды поклонения, разные виды зикров с четками в руках. И относят себя к людям, ведущим аскетический образ жизни. Или умеренность ради Аллаха Субхану ва Тааля. Относят себя к этой группе. Но всякое поклонение или всякий человек, который поклоняется Аллаху не на основании его религии, и считает, что то, что он делает, его поклонение, приближает его к Аллаху, они относятся к этой группе. Относятся к этой группе. То есть их деяния, они также несостоятельны. Наподобие людей, которые слушают различные, как говорят, мычание и свист, слушают это, считая, что это приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть различные выдуманные зикры, обряды поклонения. Или люди, которые уединяются где-то для поклонения, как они считают, Аллах Субхану ва Тааля, делают это искренне, но при этом они пропускают джума и пропускают джамаат и считают, что они делают это, приближаясь к Аллаху Субхану ва Тааля. Или постятся тогда, когда все не постятся. То есть, когда у всех людей должен быть фитр, то есть когда пост запрещен, люди не держат пост. Именно тогда они постятся и считают, что это приближает их к Аллаху Субхану ва Тааля. И так далее. То есть это третья группа. И четвертая группа, и последняя группа. Это те, чьи деяния соответствуют шариату. Соответствуют сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Но они совершаются не ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это деяния покорности со стороны тех, кто совершает их на показ. Как, например, человек, который сражается, участвует в джихаде, но делает это на показ. Или делает это из-за какой-то племенной ненависти, национальной какой-то ненависти или национальной борьбы. Или делает это из-за храбрости, просто потому что он любит драться. Потому что мы знаем, что люди разные бывают, по-разному созданы. Есть люди, которых есть предрасположение к тому, что они все время хотят воевать и драться, и участвовать в таких вещах. Они так созданы. И он сражается не потому, что он сражается ради Аллаха, а потому, что он так создан, из-за храбрости. Или человек, который совершает хадж для того, чтобы люди сказали, посмотри, он хаджи уже, а еще и не однажды, а дважды или трижды. Или он читает Коран, чтобы сказали так тоже о нем. Как он читает красиво Коран. Или смотри, сколько он знает из Корана. Внешне деяния этих людей правильные. Являются праведными. И приказано их совершать. Но эти деяния на самом деле гайр салиха. То есть они на самом деле неправедные, эти деяния. И они не принимаются, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама умеру илля ли ябуду Аллаха мухлисина лаху дина хунафа». Приказано им лишь поклоняться Аллаху искренне, посвящая ему религию, будучи ханифами. Поэтому каждому человеку и всем вот этим людям, о которых мы сказали, четырем группам, всем им приказано только поклоняться Аллаху на основании того, что он приказал, и быть при этом в этом поклонении искренними. Это и есть люди, которые осуществляют на самом деле слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Яка на'буду ва ияка наста'ин». И шейх Салих Аль-Фаузан, рахимахуллаху та'аля, он дает комментарий к этому правилу. Первому правилу, которое мы изучили, правило منهج أهل السنة والجماعة воздает хвалу Аллаху Субхану ва Тааля, приветствие пророку алейхиссалату вассалям, потом говорит, что между людьми существует разногласие уже очень давно. И существуют разные пути, разные мазхабы, разные течения. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Кана насу умматан вахида» – «Были люди одной общиной». «Фабаас Аллаху набиина, мубаширина, мунзирин» – «Послал Аллах Субхану ва Тааля пророков». Благовествующими и увещевающими. «Уанзаля ма'хмуль китаба бельхак» и ниспослал вместе с ними Писание по истине «Ли яхкума бейна нас и фи махталя руфи» чтобы стало это Писание судьей между людьми в том, в чем они разногласят. И далее сказано «Ва махталя фафия илля лязина уту мин ба'ди маджа атумуль бейнат» но разошлись в нем только те, которым было дано оно после того, как пришли к ним ясные знамения. И Аллах Субхану Тааля говорит в суре Юнус, 19 аяте, «Ва макана насу илля умматан вахида» «Были люди, не иначе, как единой общиной, фахталафу» и разошлись. То есть, хилаф, разногласия среди людей существуют давно. Но по милости Аллаха Субхану Тааля посланы были пророки, были ниспосланы писания, чтобы стать судьей между людьми в этих спорных вопросах. Чтобы указать, где прямой путь, ведущий к Аллаху Субхану ва Тааля. И этот прямой путь, и этот правильный минхадж, который ведет к Аллаху Субхану ва Тааля, он один, не может быть двух. И здесь нет разногласий, и не может быть разногласий. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا И это мой путь прямой, путь один, сират, больше нет. فَاتَّبِعُوهُ Так следуйте же по нему. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ Не следуйте по разным дорожкам. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ Потому что они уведут вас от его пути. А разные течения, разные взгляды, разные мнения, их много. То есть те, которые установлены человеком и придуманы человеком, людских мнений, их бесчисленное количество. Нет им конца. Потому что каждый человек и каждая группа, она придумает какой-то свой путь и какой-то свой манхадж, по которому она следует. Но путь, который ведет к Аллаху Субхану Тааля, он один. Это путь посланников от первого до последнего. Это путь тех, которых облагодетельствовал Аллах из числа пророков и правдивейших, и шахидов, и праведников. وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا Как прекрасны они, как товарищи. И Аллах Субхану Тааля говорит «Ихдина ас-сирата аль-мустаким» «Ас-сират» Он один. С артиклем «аль» «Ас-сират аль-мустаким» Один путь, другого нет. Но этот путь, эта дорога нуждается в разъяснении, чтобы люди не перепутали разные другие пути и дорожки, и разные другие манаджи, и разные другие мазхабы, и разные мнения, и разные идеологии, чтобы они не спутали их с сиратуль мустаким, из аль-минхаджиль мустаким. Нужно разъяснять этот путь, чтобы люди следовали по нему, следовали те, кому Аллах Субхану Тааля, для кого хочет Аллах Субхану Тааля прямого руководства. Таким образом, люди во все времена, они нуждаются в разъяснении этого пути, который ведет к Аллаху Субхану Тааля, этой дороги, этого Аль-Минхаджа Раббани. И основа этого пути, говорит шейх Фаузан, рахимахуллаху тааля, он говорит основу этого две вещи. Аль-Ихлясу лилля, валь-мутабату лир-расуль. Саллаллаху алейхи вассалям. Тот, у кого есть эти два качества, то есть искренность ради Аллаха, исследование пророка, алейхиссалату вассалям, то есть он искренне совершает деяния ради Аллаха, субхану ва тааля, в поклонении, в делах, в словах своих, в намерениях, в устремлениях, и следует пророку, алейхиссалату вассалям, в своем поведении, в манхадже, в своем поклонении, во всем. Вот этот человек, он и идет по прямому пути. И на это указывает говорит он много аятов и много хадисов. И далее он приводит аяты и приводит хадисы. Что касается аятов, то он приводит аяты суры Аль-Бакара: «Бала ман аслама ваджаху лиллахи ва хуа мухсин, фалаху аджру инда раббихи, ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». Сура Аль-Бакара, 112 аят. «Но нет, кто предал свой лик Аллаху, и он при этом мухсин, добродеющий, фалаху аджру инда раббихи, то для него уготована награда его Господа, ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, и нет страха над ними, не будут они опечалены». Аллах Субхану Тааля говорит: «Бала, но нет». Почему Аллах Субхану говорит «но нет»? Потому что этот аят – опровержение слов иудеев и христиан, которые приводятся в предшествующем 111-м аяте, которые говорят: «Лен ядхул аль-джанната илля ман кана худан ау насара». Не войдут в рай никто, кроме иудеев и христиан. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Бала, нет». То есть они отрицают возможность вхождения в рай кого-то, кроме иудея или христианина. И Аллах Субхану Тааля опровергает, говоря: «Бала, нет». То есть это опровержение того, что вы ограничили тех, кто войдет в рай, иудеями и христианами. И опровержение того, что вы отвергаете возможность вхождения кого-то, кроме иудеев или христиан, в рай. Нет. Не они войдут, а войдет в рай тот, кто аслама ваджаху лиллях, кто предаст свой лик Аллаху. Первое условие. Второе условие: ва хуа мухсин, и он добродеющий. Вот этот войдет в рай. А тот, кто не таков, тот не войдет в рай. Даже если он утверждает, что он войдет туда. Или утверждает, что никто не войдет, кроме него. Итак, Аллах Субхану Тааля здесь говорит: «Ман аслама ваджаху лиллях», кто предал свой лик Аллаху. То есть тот, кто был искренне в своем поклонении, в своих деяниях перед Аллахом и делал это ради Аллаха. Под словом «вадж» – предал свой лик. «Вадж» – под словом «вадж» здесь подразумевается намерение, устремление человека. Тот, кто искренне посвятил свои намерения, устремления, свою направленность – Аллах Субхану Тааля. Это первое условие. А второе условие здесь в аяте? Достаточно первого условия? Нет. Второе условие. Ва хуа мухсин. И он добродеющий. Что значит добродеющий? То есть он совершает деяния согласно шариата Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть он следует за пророком, алейхиссалату вассалям. Потому что не каждое деяние, даже если человек совершает его искренне, если оно не соответствует сунне пророка, алейхиссалату вассалям, оно не будет принято Всевышним Аллахом. Обязательно нужно следование пророка, алейхиссалату вассалям. «Вама умиру», следующий аят: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лахуддин». Тоже этот аят содержит в себе два шарта, два условия. Где? Сказано: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха». Приказано им было только поклоняться Аллаху. Сказано: «Вама умиру», им было приказано. Это значит, что эта религия, она строится на приказе. На приказе Аллаха, на шариате Аллаха. Не на каком-то мнении, которое придумывают люди. Или не на выборе твоем, что я хочу, я выбираю это, или я выбираю то. Итак, значит, слова «Вама умиру» Илля, эти слова «умиру» – это доказательство на какое условие? На первое условие какое? Следование Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Следование шариату Аллаха, субхану ва тааля. Что эта религия «биль-амр» на основании приказа Аллаха строится, а не на твоем выборе или на чьих-то взглядах. Это дело, это религия Аллаха, субхану ва тааля. Это приказ Аллаха, приказ посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. И каждое поклонение, которое не приказано Аллахом, оно несостоятельно, оно беда, оно ересь, оно новшество. Как сказано в хадисе: «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фа хуа рад». Кто совершает какое-то деяние, на которое нет нашего указания, оно отвергнуто. И сказано: «Ва куллю бидъатин далала», и каждое новшество – заблуждение. А второе условие в словах «мухлисина лавуддин» – «искренне посвящая ему религию». Это второе условие – «ихляс». То есть в намерениях человека, в его стремлениях, в его направленности не должно быть никого, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Его намерение, его стремление должно быть только чисто ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Если у него намерениях есть еще что-то или кто-то помимо Аллаха Субханаху ва Тааля, то опять же его деяние что? Мардуд. Отвергается, не принимается, даже если оно соответствует сунне. Даже если он следует внешне то, с чем пришел шариат. Даже если он молится. И, например, мы знаем намаз. Да, намаз – это из важнейших основ религии, из ее сути. Но если он совершает намаз, и он при этом имеет в виду рия, то есть совершение намаза на показ, или желание славы, или он дает садака, дает милостыню и при этом хочет похвалы людей и отзывов хороших от людей, или даже не отзыв, а просто чтобы люди в душе подумали о том, какой он хороший. Или если он сражается, чтобы его похвалили за его храбрость и доблесть. Все эти деяния, намаз, садака, джихад, все эти деяния установлены Аллах Субхану ва Тааля, установлены шариатом. Но поскольку его намерение не ради Аллаха Субхану ва Тааля, то его деяние бафы. Оно недействительно. Оно не принимается. И такой человек минахлинь нар. Из обитателей огня алиязу билля. Это слова шейха Фаузана рахимахуллаху тааля. Так это первое правило, которого нужно придерживаться. Алихлясу лилля валь мутабату лир расуль саллаху алейхи вассалям. Искренность ради Аллаха в деяниях, исследование пророка алейхиссалату вассалям. И посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям говорит: «Иннама ляамалю бинният, ва иннама ликулли мриин ма нава». Поистине все деяния по намерениям, и каждому человеку будет сообразно его намерение, воздано сообразно его намерением. То есть суть не во внешнем поведении человека, а учитывается намерение человека. Если он стремился искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля, и при этом его деяние соответствовало сунне, было праведным, то это деяние принесет ему пользу. Если же не ради Аллаха Субхану ва Тааля, то это деяние, оно и не будет праведным, и не будет принятым. Как сказано: «Хаман кана хиджрату иля Аллахи ва Расули, фа хиджрату иля Аллахи ва Расули». Если хиджра человека была ради Аллаха и его посланника, то она будет принята как хиджра ради Аллаха и его посланника, как деяние праведное, как хиджра. Хиджра – одно из лучших деяний, которое может совершить человек. Это переход и уход человека из страны ширка в страну таухида, из страны ислама. Люди переезжают из страны ширка в страну ислама, но различны по своим намерениям при этом. Если человек уходит из страны ширка в страну ислама, чтобы спасти свою религию, стремясь к лику Аллаха Субхану ва Тааля, то тогда это есть правильная хиджра, принятая Аллах Субхану ва Тааля. Если же он совершил хиджру ради мирского, если он совершил хиджру ради богатства или имущества, даже если внешне это деяние и соответствует сунне, и внешний он мухаджир к Аллаху и его посланнику, все равно его хиджра будет к тому, ради чего он ее совершил. Ради торговли он ее совершил, или ради того, чтобы жениться на какой-то женщине, хиджра его будет для этого. Ради торговли, либо ради женитьбы. Даже если он вместе с мухаджирами поехал в их составе. Но ния его, намерение его не ради Аллаха Субхану Тааля, поэтому хиджра его будет ради того, ради чего он переехал. И он не будет мухаджиром к Аллаху и его посланнику. Он будет мухаджиром к тому, ради чего он вознамерился это сделать. Даже если он утверждает и внешне, он притворяется, что он мухаджир к Аллаху Субхану Тааля и его посланнику. Но Аллах Субхану Тааля знает его намерение и знает его стремление. И он, который вознаграждает и воздает за деяния, и каждому воздаст за то, что содержалось в его сердце из ихляса или из ширка. Это что касается первого правила.